что он меня возненавидел. Сожаление позволяет нам исправить ошибки. Оно дает нам возможность действовать. Мы неплохие люди. Мы просто не все знаем, не все можем предугадать. Исправление ошибок гораздо полезнее, чем наказание. Имея дело, например, с подростковой преступностью, некоторые судьи сегодня пробуют новый подход. Вместо того, чтобы отправлять молодого человека в тюрьму, что только усиливает чувство ненависти к себе, суд подыскивает ему работу и требует от него возмещения стоимости украденного. Исправление ошибок – это путь к тому, чтобы вернуть себе чувство собственного достоинства и быть поэтому способным действовать правильно. Много лет назад, во время групповой дискуссии о воспитании, одна из матерей заметила: «Я чувствую себя настолько виноватой, что не могу ни о чем думать и ничего делать». В то время я сама была молодой матерью и прекрасно понимала ее, но ничем не могла помочь, проявив лишь сочувствие. Я была тогда не настолько умудренной, чтобы сказать то, что сказала бы ей сегодня. Если чувство вины не дает вам действовать или думать, то оно не поможет вам учиться на собственных ошибках. Как насчет того, чтобы пожалеть о том, что вы сделали, простить себе человеческое несовершенство и решить, что вы будете делать в той или иной ситуации? Я не чувствую своей вины из-за того, что я не могла помочь той матери тогда, когда она мне встретилась. Я сожалею о том, что мне потребовалось так много времени, чтобы понять, насколько бесполезным может быть чувство вины. Семья не умерла. Если не быть чрезвычайно внимательным, то может создаться впечатление, что семья, как человеческий институт, страдает от страшной болезни. Нельзя открыть книгу или журнал, или включить телевизор без того, чтобы ряд известных специалистов не стали бы убеждать нас в том, что мы превратились в эгоистичных, эгоцентричных, недисциплинированных, неспособных справиться с малейшим огорчением людей и, безусловно, слишком незрелых для того, чтобы быть супругами или родителями. По-моему, все это не так. Семья изменяется, но это вовсе не означает, что она умирает. В период стремительных перемен в обществе она, как социальный институт, делает то, что и должна была бы делать, ищет пути, которые помогут ей приспособиться к новым условиям, новым идеям, новому образу жизни и мышления. Множество людей живут вместе, не вступая в брак. Количество разводов растет день ото дня. Это, конечно, не радует. Но гораздо хуже, когда люди продолжают состоять в браке, даже если он неудачен. Все это вполне объяснимо. Мы больше не нуждаемся друг в друге для того, чтобы выжить физически, и стараемся перестроить наши отношения таким образом, чтобы нас связывала только любовь, а это самая сложная задача изо всех, которые люди когда-либо ставили перед собой. Я вовсе не отрицаю, что во многих отношениях есть место страданиям и горю. Как у пар, состоящих в браке, так и у пар в браке не состоящих, часто дело кончается взаимными обидами. Совместная жизнь не является гарантией счастливого брака. И вы можете быть уверены, что мне известны страдания детей, которые должны пережить развод. Что же касается их родителей, меня бесит утверждение, что причиной многих разводов является отсутствие чувства ответственности за семью и слабость, присущая человеку. В большинстве случаев развод говорит о том, что люди нашли в себе мужество посмотреть в глаза правде и понять, что жить вместе они не могут. Когда молодые люди женятся необдуманно, они, скорее всего, могут также необдуманно развестись. Но когда расходятся супруги, имеющие детей, хоть один из них должен понимать, какую травму он наносит ребенку. Дело в том, что люди и раньше, и теперь воспринимали каждую жизненную ситуацию с присущей им силой или слабостью.